а девочка уже опустилась у клетки прямо на сырую траву и протянула ему еду, завернутую в холстину. Тихо сказала: «Это еда, сыр, а это еда, хлеб. Ну, говори, еда, сыр». Мальчик молчал, тряпицу положил на колени, а все, что нашел в ней, стал рвать на куски и засовывать в рот. Девочка оказалась упрямой, с каждым новым куском говорила: «Это, еда, хлеб. Ну, говори, это, еда, сыр». Мальчик молча жевал. Ягодка была уже решила обидеться, потом передумала, положила ладошку себе на грудь, важно сказала: «Это, ягода». И мальчик с полным ртом повторил: «Ягда, не ягда, а ягода. Ну, говори, ну, говори, ягда». И мальчик ей улыбнулся. Улыбка у него была до того белозубой, что светило ярче луны, но на словах все равно получилось обидно. И девочка хмуро сказала: «Если я ягда, то ты, Кощей». И улыбка у мальчика сразу погасла. Йор Кощей, значит, Йор ягда». И дерзкий мальчик со взрослым шрамом на подбородке вдруг покорно сказал: «Кощи, говоры, ну, Кощи, Кощей», очень тихо сказала девочка. «Кощей и ягда, два». И Ляс в эту ночь тоже не спал. Ляс и не ложился спать в эту ночь. В доме, на лавке сидел, на коленях гусли держал. Он предчувствовал, скоро с неба станут слетаться слова, и чтобы их приманить, струны трогал. Слова, они ведь на звон прилетают, как птицы на подброшенное зерно. Так полночи и просидел, глаз не смыкая, и не зря. Под самое утро слова объявились. Первым, после Ляса, конечно, их услышал Удал. Не улежал, затемно поднялся и, когда шел мимо Лясова дома, вдруг услышал. Старик поет, хрипло, неспешно, будто каждое слово на ощупь пробует губами и языком. «Князя пою, чья храбрость с Семаргловой разве сравнится? Имя ему Родовит боги дали не зря. Род его славен в веках и от вепря ведется. Вепря, в которого обернулся Перун, Велеса бога разя». А другие слова Удал не расслышал уже, в чистое поле спешил. До поляны с перуновым дубом добежал, и оттуда крикнул по птичьи: «Кра! Куркура!» И в ответ ему из-за сныпити донеслось: «Цва, цва, цва». Это значило, у дозорных для него были вести. И помчался Удал вниз по склону, речку узкую, мелкую, только-только водой зашуршавшую, в четыре прыжка одолел, свистнул: «Цвить, цвюить». Это значило: «Стойте там, я иду». Три. Вот вопрос, для чего живут боги? Конечно, никому из людей Родовита не мог прийти в голову этот вопрос. Каждому из его людей было ясно: боги живут потому, что не могут не жить. Боги – это и есть сама жизнь, ее, жизни, парящее вещество, вдохи, выдохи, и они же – клетка в груди, из которой эти вдохи-выдохи вылетают. Ну а боги, они задавались подобным вопросом: или жизнь, не имеющая конца, не имеет и цели? Придет время и задумается над этим вопросом Семаргл, предложит порассуждать об этом выросшему Кощею, и ничего утешительного для богов в рассуждении этом он не найдет. А вот Макаш только бы рассмеялась, залилась, как тысяча глиняных колокольчиков на ветвистых оленьих рогах, услышь она эти Кощеевы глупости. Боги живут для себя, люди живут для богов, для того живут, чтобы богов потешать, в этом Макаш не сомневалась, и чтобы новая, высмотренная ею в грядущем потеха, с сыном Велеса от земной женщины Лиски, зря не томила, не заставляла себя ждать понапрасну, Макаш отправилась к Лиха и Калавулу. Это были рожденные ею от Велеса близнецы, между собою ни в чем не похожие, вечно с друг другом ссорящиеся, друг без друга и дня не живущие, одноглазая великанша Лиха и Калавул, огромный и диковатый юноша с парой волчьих клыков, а в иные часы, просто волк, матерый, огромный, отличить его от других, а Калавул любил вдруг смешаться со стаей, убежать на утесы долго, протяжно, вместе со всеми выть на луну, отличить его было легко по пучкам белой шерсти, торчавшим из холки и еще вокруг шеи. Жили Лиха и Калавул в пещере у водопада, у них были овцы, у них была речка и горное озеро, полное рыбы. Если бы они не ленились и отправлялись на охоту в горы, они бы могли добыть себе горных туров, а если бы не ленились и спускались поближе к людям, то и коров могли бы легко добыть. Макаш знала, только они увидят ее, снова примутся ныть, особенно Лиха, как скудно их пропитание, как трудно им оно достается, то ли дело жить в небесном саду, вкушать приношения из каменного колодца и яблоки с дерева жизни, а ведь они не людишки какие-нибудь, они, дети богов, думала, с этого и начнут близнецы, а они повзрослели, оказывается, у них другое было уже на уме. Завалив вход в пещеру громадным камнем, Лиха уперлась в него и кричала: «Не возьмешь, не возьму, Из пещеры рычал Калавул, и по хриплому голосу было слышно, что и он упирается в камень. «Не возьмешь, не выпущу», — пыхтела великанша, и на глаз свой дуло единственный. Он у нее посередине лба находился, чтобы волосы взмокшие с глаза согнать. «А не выпустишь? Как же я это возьму?» В голосе Калавула послышалась хитрость. Алиха поверила. «Возьмешь, не обманешь», и отпустила огромный валун. И так он стремительно на нее покатился, прямо в горное озеро и столкнул. Плюхнулась великанша в холодную воду. «Мама родная, тут как раз Макаши вышла из водопада. Доченька, что с тобой?» «Мама, а!» Великанша завыла, ручищами по воде забила, к берегу поплыла. «Калавул меня в жены не хочет брать». Добежал до каменного берега Калавул, в воду свесился. «Я лучше совсем волком стану», — рыкнул и завертелся, и вправду серым волком с белым загривком стал. Рассердилась Макаш, ухватила сына за белый загривок. Одни глупости на уме. И так тряхнула его, что вернулся сыну человеческий облик. А потом золотую гребенку из волос своих вынула, бросила ее на каменный берег, и не гребенка от этого раскололась, камень трещину дал, а из трещины вышел родник. Подняла Макаш гребень, по роднику поводила. «Вода туда, вода сюда, приди, беда, уйди, беда». Подплыла к роднику лихо, ручищами за каменный берег схватилась, подбежал к роднику Калавул, над волшебной водою склонился. «Что за диво такое? В роднике, мальчик не мальчик, существо, пасть с зубами, из пасти двойной язык то и дело проглядывает. Глазам не поверили близнецы, на мать оба смотрит. Брат у вас народился, от Велеса и земной женщины, младший брат. Пойдешь, Калавул, к людям, из дома мальчишку выманишь, и к Велесу в топь отведешь». «А зачем ему к Велесу?» — это лихо спросила, из воды выбираясь. Помедлила Макаш, потом улыбнулась. «В небесном саду жить хочешь? Ну, вот и присматривай за своим младшим братцем. Он когда подрастет, о, он и тебя, и всех нас порадует». И к водопаду попятилась. Хотели у нее близнецы еще спросить, а только не любила их мать лишних расспросов. Вошла в водопад и исчезла в нем, будто сама водой стала. Тогда кинулись близнецы к роднику, братца своего рассмотреть получше, а только так, где родник был, одна трещина в камне осталась. «Хочешь жить в небесном саду?» — лихо у брата спросила. Калавул подумал, кивнул. «Хочу, к нему луна близко», а потом подумал еще. «А только ведь мать все равно выть не даст». Разбежался и прыгнул в озеро, и в нем за сверкающей, быстрой рыбой погнался. Алиха отжала подола и сказала: «Нет, в небесном саду хорошо, уж до того хорошо, что и выть не захочешь». 4. Кто спал в эту ночь, кто не спал, а перед самым рассветом, как тому и положено быть, все водою омылись и на крыши свои взошли. Общая эта забота, дашь Бога будить, а то как заспится, забудется под землею дашь Бог, да и не погонит белых своих коней на небо, не понесут белые кони золотую ладью, не усядется в ней дашь Бог и своим светоносным щитом землю не озарит. Нельзя допустить такое. Самым первым на крышу взбирается князь родовит, кланяется небольшому, из дерева вырезанному дашь Богу, сердцем и голосом просит: «Пробудись, отче, поднимись, дашь Бог». И люди на крышах своих домов, все как один, руки протягивают к засветлевшему краю неба. «Если не мы, кто тебя разбудит? Если не ты, кто вдохнет в нас силу?» И, расслышав их громогласную просьбу, торопит солнечный бог своих белых коней. Все светлее делается на небе, а только людям еще немного тревожно. Пока не увидят они каймы сверкающего щита, так и будут руки с мольбою тянуть: «Пробудись, отче, поднимись, дашь Бог». И вот, наконец, первый луч над землею увидит, радостью озарятся и закричат: «Ау, дашь, ау, Бог». От этих криков даже птицы в деревьях смолкают. Даже птицам их радость кажется мимолетной рядом с истиной, человеческой, чудотворной. Как могли не проснуться от неистовых этих криков дети, Кощей и Игда? Увидел с крыши их родовит, брови нахмурил. Мальчик в клетке куриной спал, девочка, на траве, возле клетки. И во сне они почему-то за руки держались. И змееныш это тоже увидел с крыльца. И вокруг в его пасти огонь заиграл. И удал это тоже увидел. Он в это время в княжеский двор входил вместе с Калиной, с внуком старого гончара. Калина сегодня был ночью в дозоре. Как вошел удал, сразу крикнул: «Я забираю степняшку». Подошел родовит к краю крыши, сказал: «Добра тебе в это утро, удал. Кажется, я еще у людей своих князь». Тут и дети от их голосов проснулись. Крикнул дочери родовит: «И тебе добра, ягодка. А теперь иди в дом». А девочка сонной рукой волосы со лба убрала: «Меня Игдой зовут». Все запомнили, а Калина с тревогой сказал: «К «Князь-отец, ночью к нам степняки подходили, близко, падаль в поле искали, и удал подхватил, важный, видно, мальчишка, если они, за мертвым за ним вернуться не побоялись, и в клетку руку просунул, за волосы Кощея схватил, мой он пленник, отдай его мне», тут и жар с крыльца закричал, «степняшку на падаль», а Егда подбежала к удалу, «когда я буду княгиней, я посажу тебя в клетку, и тоже за волосы стану таскать». Подумал удал немного, решил смирением князя пронять, рухнул посреди двора на колени, голову опустил, и Калина тоже с ним рядом. Вышел тут родовит на крыльцо, посохом громыхнул о деревянные доски. «Сам пойдешь к степнякам, удал?» — ободрился удал. «Вон Калина со мной пойдет», — горячо закивал Калина. Но только снова ударил князь посохом о крыльцо. «Нет», — сказал, — «не пущу. Пока что я у людей моих князь. Пока что мне за их жизни перед богами ответ держать, и веснуху не возвратите, и сами домой не вернетесь». Развернулся и в дом вошел, выдохнула Егда, заулыбалась. Увидел ее улыбку Кощей, подумал, видимо, теперь по-хорошему его судьба разрешится. А жар, на эту их переглядку глядя, ноздри чешуйчатые раздвинул. «Когда я буду князь?» И вниз с крыльца побежал, к клетке приблизился. «Когда я буду князь?» Это он для Егды одной кричал, а пламя из пасти его вылетало. «Буду тебя, тебя в клетке держать, за то, что ты степняков, врагов любишь, ты». И до того разошился уже, целый столб пламени изрыгнул. Занялась деревянная клетка, как соломинка в засуху занялась. Шарахнулся в клетке Кощей, а цепь его далеко не пускает. Вскрикнула Егда. «Мамушка, ключ, скорей!» Удал с Калиной к бадье с водой бросились, в которой Лада обычно гадала. Подтащили к клетке бадью, стали огонь заливать, тут и мамушка с ключом прибежала, а только из клетки дым, чат валит, близко не подойдешь. Подбежал удал, выхватил у мамушки ключ, в самое пекло полез, а когда мальчишку из пламени вынул, когда его легкое тело опять на своих руках ощутил, как вчера, когда в поле его вязал, только нет, не по-вчерашнему вовсе посмотрел на него, осторожно на траву положил, крикнул Егде, «Ладу зови, вон как пожигся», а у Егды голос пропал, и все силы пропали, села рядом в траву, только слезы катятся по лицу, а когда вернулся к ней голос, спросила, «Он живой, он живучий», и опять удал его на руки подхватил, сам решил к Ладе в дом отнести. 5. А жар уже далеко был от княжеского двора, через селище Змееныш бежал, а куда бежал, сам не знал, знал одно, если степняшка сгорел, ему, жару, не поздоровится, засадит его в холодный, темный погреб отец, а уж сердобольная мамушка с Ладой какой-нибудь наговор совершат и порчу на него наведут, и чтобы опередить их, чтобы от них защититься, выбежал в поле жары к кургану княгини Лиски свернул, добежал до кургана, припал к нему ухом, послушал, не заговорит ли с ним мать первой, нет, молчала земля, тогда жар начал так, зачем ты меня родила уродом, зачем родила и бросила, они меня гладят по голове, а сами боятся, что у них от этого бородавки вылезут, а ты бы меня иначе, ты бы ласково гладила, да, и опять ухом землю послушал, плохо мне, мама, мамочка, они все меня обижают, наведи на них порчу из-под земли, на Ладу, на мамушку и на Ягоду тоже, пусть она, не успел жар придумать для сестры наказание, потому что всем телом своим звериным вдруг страх ощутил, вскочил он с земли, оглянулся и обмер, из ближайших кустов смотрела в него пара глаз, как железные наконечники, острых, вскрикнул змееныш и побежал, хотел в селище ринуться, а только волк, и до чего же огромный, с белым густым загривком, в три прыжка отрезал ему путь домой, на тропе сел, ощерился, клыками острыми лязгнул, что было делать жару, облился он потом и на нетвердых ногах в лес побежал. 6. Долго бежал змееныш по лесу, все страшнее, все гуще делался лес, а если и видел он между деревьями слабый просвет и к просвету сворачивал, тут как тут серый волк перед ним вырастал и рычал, и снова гнал его в самую чащу, вот и новый просвет, между громадными черными елями, уже без надежды кинулся к нему жар, осмотрелся, нет волка, и обрадовался, на светлое побежал, вот и синее небо над головой, а только небо хотя и светлело, земля под ногами все жижи, все неувереннее делалось. Пробежал по ней жар еще немного, глядит, одни кочки вокруг. Да это ведь топь, Велесова, должно быть. И вот уже ногу стало страшно поставить, только рязко до пузыри кругом. Замер жар, скосил глаза к небу. Мама княгиня, папа князь, к кто-нибудь, заберите меня отсюда», и услышал вдруг: «Да чего же он видный, красавец, богоподобный, вниз глаза опустил, а вся топь существами неведомыми покрыта, как пузырями раздутыми. Один пузырь на тритона похож, другой на жабу, третий на ящерку, и все радуются ему, все лепечут. Долгожданный, сам пришел, по папе истосковался, а-а», закричал от ужаса Жар, пошатнулся, а зеленая нечисть чуть не в ладоши бьет: «Кричи, кричи, маленький». От радости как не кричать, не удержался Жар на ногах, с кочки в самую жижу сверзился, облепила его вязкая топь, стала с чавканьем вниз утягивать. Как ни бился, как ни барахтался в ней змееныш, все, померк над ним белый свет. Не знал Жар, не помнил, надолго ли памяти он лишился, а только открыл глаза, видит, он уже под землей, в озере теплом лежит, а вокруг та же нечисть суетится, старается, кто рубаху ему отмывает от тины, кто его самого водой поливает, и все как один говорят ему: «Богоподобный», а иные и «Богоравный». А потом вдруг притихла нечисть, тяжелая поступь послышалась, оглянулся змееныш и вскрикнул: «Такое громадное, волосатое, хромоногое существо к нему близилось, только Велесом и можно было его назвать». Хотел Жар подальше отплыть, а Велес ему: «Ну, здравствуй, сынок», и руки свои волосатые тянет, и дотянулся таки, выхватил из воды, лапами шерстяными обтер и понес по длинному каменному коридору, и пока нес, как грудного младенца, по голове его гладил, в лоб целовал, к сердцу притискивал, и говорил, безумолку говорил про то, что конец их разлуки пришел, и ведь что удивительно, сам к нему в гости сыночек пожаловал, вот и свиделись наконец, и в тронную залу его торжественно внес, и усадил на маленький каменный трон, а сам рядом, на огромный уселся. «Разве мой отец, ты?» — от волнения пламенем Жар дыхнул. «Поклянись Перуном». «Я, Перуном?» — осклабился Велес. «Ах-ха-ха, а Велесом можно?» И нечисть подземная из щелей свесилась тысячи мордой, подхихикивать стала, заметалась под гулкими сводами эха. Топнул Велес своей левой, кабаньей ногой: «Цыть, позорные!» И змеенышу подмигнул: «Клянусь Велесом». Поерзал на каменном троне Жар и не сразу спросил: «Что же это выходит?» «Выходит, я тоже немного бог, немного, но и немало». Так Велес ему сказал и трон ближе к себе пододвинул. «А богом быть для чего?» И с тоской огляделся змееныш, и в сумерках, в сырости, в бесконечности подземелья себя ощутив, вдруг заныл: «Чтобы вечно жить здесь, я домой хочу». «Не спеши, погости у отца, а обратно ты меня точно отпустишь?» «Отпущу, поклянись Перуном». Тут уж Велес обиделся, подскочил, хромоново забегал: «Да чего же Перуном, что вам хорошего сделал этот злодей? Мне-то, сынок, ты можешь честно сказать, ведь он злой?» Помолчал Жар: «Ну да, злой, его все боятся, а я был добрым, добрейшим, я позволял людям все. Грех не грех, если Велес твой бог, грех не грех». Жар зачарованно повторил: «Запомни, малыш, когда станешь князем». «Князем? Я? Нет, ягода мне не даст». А Велес уже откуда-то выхватил небольшой оберег из железа и на шею змеенышу стал его одевать. Только широкая, крепкая была у змееныша шея, тесно стало ему в чужом обереге. Хотел он сорвать, а Велес руки его поймал: «Нет уж, терпи, хочешь княжить, терпи. Это, матери твоей оберег, Лиски, княгини. Она мне сама его в память о нашей встрече дала». И к носу глаза почему-то скосил. «Скажешь так, спускался под землю, там встретил мать, оберег получил от нее». И увидев, как потрясен всем услышанным Жар, подмигнул ему и в ладоши три раза хлопнул. Услышала нечисть эти хлопки и тут же с деревянными чашами повалила, угощение на согнутых спинах понесла. В одной чаше змеи клубились, в другой — раки и крабы клешнями дрались, в третьей — земляные черви сплетались и расплетались, и чаш этих было бесчетно. Облизнулся Жар двойным языком, ведь все это были его любимые кушанья, и Велес их тоже стал жадно за обе щеки уплетать. Тут уж Жар поверил бесповоротно: не родовит, Велес ему отец, беглец и пленник, один, нельзя человеку без дела, и если 7 лет от роду человеку, ему тоже без дела никак нельзя. А почему, это и детям известно: ночью к ленивому волк коловул придет, может просто за бок укусить, а может и в лес унести. Щука мамушке помогала горох лущить, а только увидела со двора, что ягда по селищу с Кощеем идет, не выдержала и бросилась следом. И Утя, он тоже матери помогал, еся тяжелые жернова вращала, а он в них зерно подсыпал, но увидел через плетень, что ягда и мальчик из степняков по селищу рядом бредут, что руки у мальчика лопухом и еще тряпицами перевязаны, Разгорелись у тебя глаза, бросил он матери помогать и через плетень перемахнул. А заяц вместе с удалом посреди своего двора стрелы перебирал, наконечники проверял, не надо ли их к кузнецу снести да получше их заострить. Вдруг передумает родовит, вдруг отпустит удала с Кощеем в дикое поле. Глядит, а степняшка-то мимо двора их идет. Выскочил на дорогу заяц, стал у щуки и ути спрашивать, чего это он на воле гуляет. Но только не знали этого щука с утей, на расстоянии от ягды с Кощеем держались. Тогда и заяц тоже стал крадучись рядом с ними идти. Вот дошли ягда с Кощеем до кузницы. Увидел мальчик, как ловко сила молотом по мечу раскаленному бьет и сразу Семаргла вспомнил. Выхватил из плетня сразу несколько прутьев и стал ими, будто Семаргл мечами своими, играть. Потом в небо рукой указал. Ягда, говоры. Ну, говоры. А только девочка удивленно плечами пожала. Это, растение палка. Это шатер, небо. Шатер, шепотом повторил Кощей. Отбросил прутья и за ягдой покорно пошел. Вот дошли они до лясова дома. Сказитель, как водится, на зеленой крыше сидел, струны пальцами трогал. «Это человек, ляс», — сказал ягда Кощею. «Левым глазом он касается нас, а правым — богов». Но Кощей не смотрел на ляса. Обожженные утром руки снова заныли, и он стал ими взмахивать. От дуновения ветра становилось немного легче. А когда он пустился в припрыжку, боль почти унялась. «Убежит», — сказала испуганно щука. «Пусть только попробует», — хмыкнул заяц. А Кощей все пылил по дороге. Вот уже добежал до перуного дуба. «Стой!» Ягда следом бежала. «Это наше священное дерево. Когда я стану княгиней, я буду входить в него и слушать волю богов и разговаривать с ними. Смотри на меня». Вот так и замерла на мгновение и, поймав наконец взгляд Кощея, запрыгала, забесновалась. Вуава, там внутри, понимаешь? Кощей удивленно пожал плечами. Потом оглянулся. На большом сером камне в двух шагах от себя он увидел бога с семью мечами и опять закричал. «Говоры! Ну, говоры!» Подбежал, схватил ягду за руку, потащил к священному камню. «Говоры, ягда! Ну, это, Семаргл!» Улыбнулась мальчику ягда. «Семаргл!» — шепотом повторил Кощей. «Сын Макошей того, чье имя вымолвить разом!» Но Кощей ее больше не слушал. Он закинул голову в небо. «Семаргл!» В небе плыли белые облака. И тогда Кощей сам стал танцующим богом. Он запрыгнул на камень. Он стал играть воображаемыми мечами, и это у него получалось так легко, так стремительно, так похоже, что даже щука, даже утя и заяц с почтением притихли вдали. С камня Кощею была хорошо видна степь. Она начиналась сразу же за рекой, а там, в 8 переходах отсюда, был дом, а в нем мать, две старших сестры и два младших брата. «Эрбигер», — сами шепнули губы. «Мой шатер там». А потом он что-то гортанное крикнул, чтобы себя подбодрить, и бросился к склону, и от волнения оступился, и уже кубарем полетел вниз к реке. «Кощей, стой, нельзя!» От бессилия ягда била руками колени, а мальчик уже плыл через реку, а ягда уже плакала в голос. «Что ты сделал, дурак, что теперь будет?» Щука, утя и заяц, обгоняя друг друга, бежали обратно. Заяц был всех быстрее, он первым ворвался в селище с криком. Степняшка сбежал, отец, степняшка сбежал. Конь стоял у удала все эти дни наготове. Только вскочить на него осталось, только ласковым словом ободрить. Доскакал до реки удал. Надо же, какой прыткий мальчишка, лишь черная точка виднелась в степи, будто маковое зерно над травою неслось. Поднялся удал в стременах, крикнул по птичьи. Фью-фью-фья, кракура. И дозорные поняли, надо ловить беглеца. И послали удалу свой звонкий ответ. Цвинь-цвеуть. «Цвеует цвинь, значит, тоже уже беглеца разглядели, а только не закатилось бы маковое это зерно в какую расщелинку». И пустил удал своего коня осторожно, по склону, а потом уже по степи, во всю прыть. 2. Вот и еще один неразрешенный людьми вопрос. Для чего было Макоше видеть грядущее, чтобы успеть его изменить или чтобы смиренно принять? Но разве способны к смирению боги, или перед неизбежностью рока смиряются и они? Не знали, спорили люди. И когда лада над бодей с водою склонялась, будущее надеясь в ней различить, опасались люди. Не прогневается ли на это богиня, одной Макоше в будущее смотреть дано, и спешили они Макош задобрить, пучки льна для нее вязали и в дар ей несли или пряжи немного, которой до рассвета напряли. Одна Макош среди всех остальных богов даром предвидения владела, оттого и Перун ее опасался порой, опасался, что знает Макош такое, чего и ему, громовержцу, знать не дано. А только все ли в грядущем и Макаши было открыто, или только стребок, при начале мира стоявший, знал и начало его, и конец, одному ему было видеть дано все верхние звезды, что плавали над землей, и все неоглядное море, оно называлось Нижним, в котором, будто желток в белке, парила земля, а Макаши, ей, быть может, досталось видеть не море, а лужицу только, не знали, спорили люди, а ведь и правда, Макаш, чтобы в грядущее заглянуть, в лужицу, вслед от копытца смотрела, пробежит небесный олень, рассеется звон его колокольчиков, затянется след небесной водой, склонится над следом Макаш, шепнет сокровенно, неси, вода, неси года, да и увидит уже не свое отражение, будущее увидит. На этот раз Макаши захотелось заглянуть в грядущие жары и ягоды, узнать, кто из них станет княжить, кому из них посох от родовита достанется, а только увидела Макаш не то, о чем у небесной воды спросила. В копытце привиделся ей мальчишка из степняков, подросший, ловко размахивающий мечом, мечом норовящий жара проткнуть, и вот уже ранящий жара. В грядущее смотришь, это Перун к ней приблизился и ревниво спросил, и что же там видишь? Встала Макаш с земли, улыбнулась, поправила волосы, чтоб не змеились, дождь вижу, скоро дождь на земле пойдет, и рассмеялся Перун, а ведь правда, как в воду глядела, и руку ей протянул, а хочешь вместе, жена, прокатимся на колеснице, ты же знаешь, у меня от ее грохота уши болят, и попятилась, и складки одежд своих расправить решала, и увидела. Стали они сурового, темного, будто железного цвета. Побаивался ее, такую, Перун. «Ну как знаешь», — сказал, — «а мне людей родовито еще побаловать хочется». И присвистнул, чтобы кони его уже ждали, и в долину небесной реки широко зашагал. А Макаш задумалась, на цветистый пригорок присела. Ей не нравилось будущее из лужицы от копытца. Из пригорка сбежав, смерчем сделалась Макаш, оторвалась от небесного сада и над землей понеслась. 3. Снова сидел Кощей на цепи. С тех пор, как настиг его в чистом поле удал, жить Кощею в кузнице определили. И чтобы ел он свой хлеб не зря, велели во всем кузнецу помогать. В кузнице было жарко, как дома, в степи. И оружие в могучей руке кузнеца тоже, как дома, быстро и ярко сверкало. Только вот цепь на ноге была, будто на звере диком. Мешала, гремела, дальше двери не пускала. То и дело на дверь оглядывался Кощей, ягду ждал. Еду ему ягда носила. Хотелось мальчику думать, он не ягды, он только еды дожидается, и еще ждет того, как весело ему девочка скажет, это еда, сыр, это еда, хлеб, а ягда, чтобы просто и весело это сказать, сейчас возле кузницы, на траве сидела и говорила себе, что нельзя ей войти и заплакать, от того, что Кощей, на цепи, говорила себе, он сам виноват, на небе опять хорошо, черно, густо тучи сходились. Встала ягда с земли, увидела, возле самого края земли смерч несется, а может быть, и не смерч, может, эта Макаш-богиня спешила куда-то, так подумала ягда, и чтобы в кузницу легче было войти, смерчу до земли поклонилась, помоги мне, Макаш-богиня, и с улыбкой вошла, Кощей раздувал мехи, в отблесках пламени волосы были у него по-особенному черны, и глаза по-особенному, как река в жаркий день, синели, и улыбка, он так и вспыхнул улыбкой, только ягду увидел, была еще белозубей, чем прежде. «Поклянись, что ты больше не убежишь», — сказала вдруг ягда и протянула холстину. «В холстине был увязанный хлеб и горшок с молоком. Тогда я опять попрошу за тебя отца». Кощей взял холстину, глазами у силы спросил. «А поесть можно?» «Поешь, тоже надо», — словами ответил кузнец. И усевшись на пол, Кощей развязал большой узел, отпил из горшка, стал жадно ломать хлеб. «Поклянись, что ты больше не убежишь», — уже с гневом сказала ягда. Кощей покачал головой. «Мой шатер там, клянусь», — и ладонью накрыл свой золотой амулет. «Кощей, убежишь». Ярче огня полыхнули у ягды щеки. Выбежала она из кузницы, от обиды себя не помня. И так вовремя, так хорошо остудил ее с неба сильный и благодатный, с горошину, дождь. 4. Лиха и Калавул играли в Умри и Атамри. Великанша сидела над озером, на огромном, треснувшем камне, а у нее за спиной резвился, прыгал, гонялся за толстым своим хвостом Калавул. Но волком он был недолго. Из шерсти, как круглый лесной орех выступает из скорлупы, вдруг проявилось лицо, а из передних лап руки. «Умри!» Грянула в этот миг великанша и обернулась, и зашлась басовитым, грудным смехом. Ничего не видела она в жизни смешнее этого недоволка. Обиделся, хотел зарычать Калавул, а только ртом зарычишь, разве? Отомри!» Со смехом позволила Лиха, и Калавул стремительно сделался снова волком, и с рыком бросился к Лиха, куснул ее выше локтя. «Ты чего?» Великанша вскочила, обхватила ручищами Калавулову шею, и вот они уже по траве покатились. То Калавул клыками ее хватал, то Лиха его руками одолевала, и не заметили оба, как смерч принесся на их поляну, и как из смерча Макаш шагнула. Улышали только: «Все забавляетесь, а у людишек чужак, сильный, опасный». Встала Лиха с травы, подол отряхнула. «Мамочка, о, какие у тебя сегодня глаза, будто ты в будущее смотрела». «Да», — Макаш крикнула, — «я смотрела, и меня научи, я тоже хочу». Это Лиха заныла, а Калавул, чтобы мать не трясла его за загривок, сам завертелся волчком и сделался человеком, а голосом еще хриплым, звериным протяжно сказал: «И что там увидела?» Макаш выхватила из волос свой гребень, бросила его оземь, и прямо среди травы родник вдруг забил. Склонилась над ним богиня. «Вода туда, вода сюда», — зашептала, и близнецы тоже с волнением подошли. Они думали, будущее покажет им мать, но нет, в грядущее Макаш никого не пускала. Показала им Макаш лишь нынешнего Кощея. В кузнице мальчишка сидел, хлеб жевал, молоко допивал из горшка. Детеныш, — умилилась вдруг Лиха, а Макаш сказала: «Этот детеныш не должен стать взрослым», и гребенку из травы подняла, и тут же заглох родник, даже мокрой травы по себе не оставил. «Умри и не отомри», — спросил Калавул. Макаш понятливости его улыбнулась. «Не медлите, отправляйтесь к людям сейчас же». И чтобы избавить себя от лишних вопросов, закружилась, опять стала смерчем и понеслась вдоль ущелья, обрушивая вниз камни, легко на лету их ловя и унося за собой. Возвращение жара. 1. 7 дней и ночей не видели люди жара. Казалось, и птицы его не видели, и звери лесные. 7 дней по лесам, по полям люди родовито бродили, змеенышевы следы искали, каждому встречному зверю в глаза заглянуть норовили. А вдруг что и знает зверь о пропавшем ребенке, вдруг взглядом своим разумным и расскажет о нем? Не знали звери, молчали птицы. Потом за капищем, возле кургана, следы Калавула, мощные, волчьи, когтистые, вдруг разглядели. Стали думать, не Калавул ли унес княжьего сына. Дети между собою твердо решили, что Калавул, точно он, ленивее жара не было никого во всем селище. А взрослые копья, стрелы стали острить, чтобы с ними в предгорье идти, отбивать у Калавула змееныша. 7 ночей Лада с мамушкой над бадьей ворожили, на пряже, на воске, на шерсти овечьей, и всякий раз у них одно выходило: змееныш вернется сам. Так и случилось. Сам жар пришел, вернее, это он в селище вошел уже сам, а от топи и почти до самого дома его буро-зеленая нечисть вела, прыгала, квакала, кувыркалась, дорогу к дому показывала. А только селение вдали проступило, и сгинула нечисть, вмиг, будто плевок на воде. Вечерело, кто скотину с выпаса гнал, кто еще на огороде работал, а старый гончар поставил в печку последний горшок. Тут Калина во двор и вбежал, с ног его чуть не сбил. «Дед, жар вернулся». И Корень, младший Калинов брат, который левого глаза лишился, со степняками воюя, прямо подпрыгнул от радости. «Слава Перуну! Повязку к глазу получше приладил и со двора побежал, а только было к княжескому двору уже и не подступиться. Все селище кругом княжеского двора в 4 ряда теснилось. На высоком крыльце стол стоял, за столом родовит сидел, а напротив него – змееныш. Их слова были людям едва слышны, но уж те, которые доносились, люди жадно друг другу передавали. Он под землю спускался, говорит, своими глазами мать видел. «Да ты что?» И дальше по кругу неслось: «Слышь, он Лиску видал, княгинюшку». А за столом, на высоком крыльце, разговор уже вперед двинулся. «Ну и что же там под землею?» — это князь с волнением вопрошал. «Поля, да, на них овцы пасутся, жар курицу ел, глотал ее вместе с костями и полной пастью ворчал. Ну да, поля, жар, сынок, а еще что-нибудь о княгине, хоть полсловечка. Еще, велела тебя обнять, да я уже все и сказал, оберег свой дала. Папа, я 7 дней не евши». И родовит, от потрясения чуть не плача: «Ты ешь, ешь, сынок, а что, Лиска пьет из своего любимого кубка, я его сам уложил ей, с собой». «Ну да, пьет», — кивнул лениво змееныш и вдруг ощутил, что глаза у него к носу сильно косит. Серебряный кубок поверху, такое плетение у него и в драгоценных каменьях весь. «Да», — сказал уже, — «пьет», — и пастью в миску зарылся, потому что глаза у него совсем к переносию сошлись. А по плотному кругу людей кочевала новая весть: «Пьет из кубка». который ей князь уложил. Жар этот кубок в руках держал. Еся Утю приподняла, чтобы Утя своими глазами увидел Жара, который вернулся к ним невредимым оттуда, откуда живыми не возвращаются никогда, а только тяжелым стал Утя. Быстро устали у Еси руки, и мальчика корень себе на закорке пересадил. Вот уже новую миску с новой курицей мамушка перед Жаром поставила, а родовит ее еще ближе к змеенышу пододвинул. А мне княгинюшка ничего не просила сказать, как не просила, просила. И пока две ноги куриных разом жевал, шепеляво рассказывал. «Береги, — говорит, — родовит, моего любимого Жарушку, наследника моего, — говорит, — и ни в чем ему не перечь». Егда со щукой во дворе, у амбара стояли, во все глаза на змееныша смотрели, во все уши слова его слушали. «Как бы я тоже хотела к бабуле под землю спуститься, — эта щука негромко сказала, — репы бы парина ей снесла. Она, знаешь, как репу любила». Ничего не ответила Егда, топнула только ногой, кулачки свои стиснула и прочь, через задний двор, на улицу побежала. Один Утя ей вслед смотрел, когда она по дороге неслась, а потом, когда бежала она к кургану, еще ляз с крыши своей смотрел, струны негромко перебирал. И была у княгини ягодка-дочь да змееныш-сын, а у князя была только ягодка-дочь, а змееныш-сын был приемыш-сын, да не ведал князь, как ненастный порой. Похитил княгинюшку грозный Велесбог, только лишний раз поминать его страх, а не то, что о нем долгий сказ вести, пел старик одному себе, кто еще в такое поверить мог. 2. Выбежала в поле Егда, увидела возле леса медведицу с медвежонком, поклонилась им до земли, как еще мама, княгиня Лиска, учила. «Здравствуй, хозяйка леса, и хозяйкин сын тоже, вырастешь, хозяином станешь», и медведица ей тоже как будто кивнула, и сына в лес увела. А Егда подбежала к кургану, щекой прижалась к траве. «Мама», — сказала, — «мамочка, что же ты делаешь?» Послушала, не будет ли ей ответа. «Нет», — молчала земля. «Мама, скажи, это правда, что Жар говорит? Получается, ты его княжить благословила, он Кощея живым чуть не сжег, он злой». И опять кулачки в сердцах сжала да так, что в каждом клок вырванный с корнем травы оказался. «Я прошу тебя, позови его снова. Скажи ему, что ты передумала, а не то я убегу к степнякам, вместе с Кощеем, и ты будешь одна, здесь, тебе даже ни с кем будет поговорить». Егда уже захлебывалась слезами, когда с вершины кургана послышался чей-то вздох. Девочка подняла глаза и увидела, там сидела Фифила, лапками она теребила травинку и сокрушенно вздыхала, но Егде было уже все равно, на кого закричать. «Не смотри на меня так, ты тоже меня бросила, подумаешь, змееныша испугалась. Как будто бы мне с ним не страшно, еще как страшно. Зачем вы все покинули меня?» И села в траву, и лицо уронила в ладони. Фифила легко скатилась с кургана, а у Егдиных ног распрямилась, положила ей мордочку на колени, как только одной княгине Лиске клала. Погладила ее Егда и жалобно всхлипнула. «Фифила, пожалуйста, попроси кого-нибудь из богов, я не знаю, кто из них тебе ближе, чтобы хотя бы Кощей меня не оставил». Но зверек в ответ только вздохнул. «Неужели не хуже Макоши грядущее видел?» 3. Ночью темно везде, даже в кузнице. Потому что меха спят, горн спит, и огонь в горне тоже спит. Лишь на рассвете кузнец сила придет, станет в горне огонь будить. Сидел на овечьей шкуре Кощей, фигурку из хлеба на ощупь лепил. На ощупь она красивая, стройная вышла, и тогда дал ей имя Кощей, Егда. Одними губами сказал, и рядом на шкуру с собой положил, и... Как мама ему перед сном говорила, этой хлебной фигурке тихо сказал, «Маэс Дентин». А когда провалился в сон, снова битву увидел, как искры сыпались из сабель с мечами, как кровь из шеи отцовой лилась, как он с коня падать стал, и от крика «отца», а еще своего, заметался, проснулся, и уже до рассвета заснуть не смог. Хвала и воля. 1. Праздники к людям родовито всегда в одно время приходят, с пробуждением медведя в лесу, с птиц прилетом, с макушкой лета, с собранным урожаем. Только один праздник в селище в любое время случиться мог, праздник новой лясовой песни. Как только слетались к сказителю все слова, а все звуки на струнах его, будто птицы, усаживались, лишь тронет он струны, и снимутся правильным клином, оставляли люди работу, к лясову дому спешили. Плетение деревья вокруг тряпицами пестрыми украшали, на память себе узелки завязывали, чтобы лясовы слова новые не забыть, а только никто из них, ляс один, помнил все свои песни от слова до слова, новой песни, про то, как степняков они одолели, коварных, дерзких, жестоких, в падалих превратили, обратно в дикое поле загнали, ждали от ляса, как не ждали уже давно. Привязывали к плетню тряпицы и спрашивали нетерпеливо: «А про меня, ляс, прилетели к тебе слова?» Это Калина кричал: «Как я одним копьем сразу двух, так, вот так, а потом как вот так», и чуть плетень не свалил, руками махая. Улыбнулся с крыши старик: «И про тебя прилетели, папа, а про тебя тоже будут слова?» Это заяц удала за руку потряс. Ничего не ответил удал, молча синюю тряпочку к дереву привязал. Какие слова про него могут быть, раз не достиг, не вернул он веснухи. А тем временем в лучших своих одеждах двигались к Лясову дому родовит, опираясь на посох, Егда и Жар. Следом Лада и мамушка семенили. Широко шагал родовит, не терпелось ему новую песню услышать. 100 шагов оставалось до Лясова дома, не больше. Как раз мимо кузницы они шли, и увидели. Бык на дороге лежит, отдыхает в тени рябины, траву лениво жует, хвостом оводов отгоняет. Обойди его Жар стороной, не затронь его криком. Встань и уйди, может быть, ничего бы и не случилось. Но как вкопанный встал на дороге Жар: «Прочь!» — закричал. «Это я иду, слушать песни про наши победы». Оглянулся бык, даже жевать перестал, так удивил его этот мальчишка. А у Жара от злости уже искры в пасти играли. Кому сказано: «Прочь!» Бык лежал и смотрел из-под лобья, потому что рога опустил. «Жар, не надо!» — это Егда сказала. И мамушка попросила: «Жар, давай обойдем». Но глаза у змееныша вдруг наполнились красной злобой. Казалось, огонь бушевал уже в них. Казалось, он вырывается не из одной только пасти. Сначала огонь лизнул быку темя, потом полоснул ему бок. Обожженная шерсть задымилась. С диким ревом вскочил бык с земли. От боли его задние ноги взлетели в воздух прежде передних. Приземлившись, бык дернул ногами, опять и двинулся на людей. Но пока он еще не решил, кого боднуть первым. Лада с мамушкой побежали по дороге обратно, закрывая ладонями рот, чтобы визг не привлек быка к ним. Жар легко перепрыгнул через ближайший плетень. И вот, выбирая теперь между Егдой и родовитом, бык пучил глаза, бык ими дико вращал. Родовит схватил Егду за руку, спрятал девочку за спину, тихо сказал: «Быстро, через плетень». Егда спросила: «А ты, давай вместе, я потом, за тобой», обещал родовит, спиной тесня дочку к плетню, и услышал. Ляс ударил по струнам, а потом и свой голос в помощь ему послал. «Князя пою, чья храбрость с Семарглавой разве сравнится? Имя ему родовит боги дали не зря, род его славен в веках и от вепря ведется». Вепря, в которого обернулся Перун, Велеса бога разя, ободрился словами этими князь, будто копье, посох в быка метнул. Камень с земли поднял и его в быка бросил, но обожженного, от боли ревущего зверя этим было уже не унять. Стал пятиться князь, увидел над головой ветку рябины, подпрыгнул, сначала только повис, а там и ногами смог за нее ухватиться, и еще чуть повыше забрался, а только в ярости своей бык с разбега ударил головой о ствол, сотряслось, чуть не рухнуло дерево. Хорошо из кузницы в этот миг кузнец Сила с раскаленным мечом выскочил, хорошо от Лясова дома уже люди бежали, колья выдернули из плетня, князя своего неслись выручать, отпрыгнул от дерева бык, грозно ноздрями дыхнул и сначала на кузнеца побежал. Едва успел Сила обратно в кузницу заскочить, развернулся бык, толпа кольями ощетинилась, и бросился на толпу. Не ожидали, шарахнулись люди, кто метнул в быка кол, а кто и с собой унес. Далеко отбежали люди, стали снова с силами собираться, а только бык развернулся и опять к дереву двинулся, и опять стал биться головою о ствол, будто плод переспелый, князя с ветки сбить норовил. И тогда из кузницы вышел Кощей, сам, должно быть, клещами вырвал цепь из земли, потому что она за его ногою тянулась. Постоял, присвистнул негромко, дождался, когда бык к нему обернется, и короткими, медленными шагами, медленнее уже не бывает, двинулся прямо к быку. Люди охнули. Егда, высунувшись из-за плетня, закричала: «Убьет, это зверь, бык». Но Кощей, ничего не слыша, а видя лишь растревоженный бычий взгляд, осторожно скользил по земле, как по бревнышку над стремниной. На его раскрытой ладони лежал темно-белый, сверкающий слиток. Бык дернул ноздрями, тяжело развернулся и двинулся к мальчику. Их разделяли всего 4, а теперь вот лишь 2 звериных прыжка, и Егда зажмурилась. А когда она снова открыла глаза, бык стоял уже возле Кощея и лизал языком белый слиток у него на ладони. «Это еда, Сол», — говорил ему шепотом мальчик и пятился. Бык охотно ступал за ним. А когда они наконец исчезли за кузницей, люди с кольем и без кольев помогли Родовиту спрыгнуть с ветки, подвели его к посоху. Он валялся в пыли, но никто, кроме князя, не смел к нему прикоснуться. «Жаров погреб», — только и мог поначалу вымолвить Родовит, и уже потом, оглядевшись, ударив посохом оземь, «Хвала Перуну, его ждет тучная жертва, и Кощею», — крикнула Игда из-за плетня, «Кощею тоже хвала, Кощею хвала и воля», — так сказал Родовит, и Игда в смятении поняла, «Воля, значит, разлука». 2. Тяжело было лихо пробираться вниз в узком ущелье, задом пятилась, нетвердой ногою камни толкала, и падали камни в холодную, солнце не знавшую глубину, грохот и гул порождая, вместе с гулом и грохотом, к небу стоны великанши летели, «Ой, мама, ой, мамочка, зазря не убиться бы мне», и на Калавула глазом своим единственным озиралась, легко, волком несся вниз Калавул, только что на ближнем уступе сидел, ягоду волчью щипал, а теперь он вон уже где, до сумерек не догонишь, и толкнула лихо ногою камень побольше, чтобы не слишком спешил ее брат, и хорошо, метко толкнула, завалила Калавулу дорогу, а другие камни, которые сами вниз понеслись, хвост ему придавали, ощерился, зарычал на сестру Калавул, а ей только этого и хотелось, не рычи, закричала, я тебе не жена, женишься, вот тогда и рычи сколько хочешь, и крик ее новый камнепад породил, вжался в уступ Калавул, долго, до сумерек ждал, а когда наконец дождался, когда лихо ногу свою рядом с ним на камень тяжело опустила, за ляжку ее укусил, жестоко, до крови, а лихо ручищами брату в горло вцепилась, от страха и боли захрипел Калавул, и покатились они в обнимку по склону, быстро до дна добрались. 3. Ночь не спал Родовит, ворочился, думал, одного ли Кощея в степь отпустить или удала с Калиной с ним вместе послать, вдруг и правда веснуху вернут. На мальчишку сменяют, хорошо, если так, а если оба пропадут ни за что, без их рук, без их храбрых сердец трудно придется селищу. И еще вспомнил князь то, о чем вспоминать много лет избегал, как отец его Богумил и отец Удала родим в рощу священную вместе пошли, у богов спросить, кому из них княжить, а вернулся из рощи один Богумил, как ответ богов это поняли люди, но когда умирал Богумил, Родовиту свой посох передал, а с посохом вместе и свой рассказ, видно, камень с души снять хотел, чтобы легче лодчонка по закатной реке скользила, рассказал ему Богумил, что не боги решили, кому из двух братьев княжить, острый нож Богумилов решил, он его тайно в сапожок положил, когда в рощу священную собирался, 17 лет тогда Родовиту было, ох и горько он плакал, от отца его тайну узнав, и потом, когда тризну Богумилу справляли, люди думали, по отцу так ужасно убивается Родовит, а он сразу по ним двоим горевал, он и дядю, Родима, оплакивал, в 10 лет с опозданием, веселого, молодого, беспечного, охотника, лучше которого не сыскать, а уж песельника какого, вот кто все до единой лясовой песни знал и на праздниках пел, сам хотел Родовит после тризны княжеский посох Удалу отдать, день хотел, два хотел, а потом и раздумал, потому что, кто знает, как рассудили бы боги, не возьми с собой ножика Богумил, да и людям как можно было это все объяснить, люди уже величали князем его, Родовита, величали с радостью и почтением, а Удал весь в отца пошел, ну охотник, ну песельник, и в конце этой ночи так решил Родовит, нет, Калину нельзя отпускать, и в дозоре он нужен, и лезть теснить скоро, а Удал пусть хотя бы себе самому князем будет, хочет ехать с Кощеем один, путь ему и дорога. 4. Было это невиданно, чтоб степняка допустили к разговору князя с богами, а только сам этого Родовит пожелал, ходил между священных камней и Кощея водил за собой, потому что он у богов сегодня для Кощея удачи просил, камню каждому кланялся, помоги Кощею, дашь бог, и ты, Макаш, и ты, Стребок, помоги, пошли ему попутного ветра, и мальчишке упрямую шею рукой гнул, не хотел Кощей признавать чужих, не степняцких богов, а только увидел на камне Семаргла, и сам на колени упал, воин воина видит издалека, так Родовит про это решил, и рядом с ним на колени встал, и ты, Семаргл, береги в пути маленького этого храбреца, чуть поодаль, возле перуного дуба, Игда стояла, с Кощея глаз не сводила, тут же и Лада с мамушкой были, тоже с Кощеем проститься пришли, стояли, переговаривались негромко, столько дней пути впереди, а прокормит ли степь, но на том сошлись, что хороший удал охотник, лучшего во всем селище нет. А вот и сам он на сивом своем коне подскакал. Второго, кряжестого, Кощеева, рядом вел, за повод держал. Прищурился на коне удал. А что это там степняшка? Наших богов погонит. Этот не испоганит. Мамушка за Кощея вступилась. А Егда сказала, удал. А если ты не найдешь степняков? Как не найду? И нарочно, что пудель свою показать, коня на дыбы поднял. До закатной речки доеду. Под землю пойду. Да я за свою веснуху. А я, за Кощея. Смотри мне. Строго сказала девочка, оглянулась. Кощей по-прежнему перед семоглавым камнем стоял, и вдруг сорвалась, побежала, только пятки сверкали, в селище. И когда Кощей с колен поднялся, когда он увидел, что это за Егдой дорога пылит, у него от обиды слезы сверкнули. А все-таки он решил не спешить, когда шел от священных камней, и возле коня он тоже немного помедлил, и вскочив на него, снова в сторону селища посмотрел. Нет, не пылила уже пустая дорога. В знак прощания родовитой мамушка с Ладой подняли обе руки. Шесть ладоней вслед Кощею смотрели. Шесть, не восемь. И когда они с Ныпить с удалом пересекли и Кощей опять оглянулся, шесть, не восемь ладоней прощально высились ему вслед. А потом и эти шесть опустились. А потом и селище под зелень крыш своих травяных и деревьев ушло, как и не было его вовсе. 5. Егда неслась по селищу на буланом отцовом коне. Утя чуть с яблони не свалился, когда увидел такое. И старый гончар Дар, он как раз в это время горшку горло узил, увидел девочку на коне и горлышко на бекрень повернул. Лада, мамушка и родовит тем временем от священных камней возвращались. Уже половину пути до дома княжеского прошли. Смотрит, Егда на них несется. Закричал родовит. Стой, ягода. Ты куда? Меня зовут Егда. И проскакала мимо. Чтоб до перуновых столбов и обратно, и посохом для острастки ей вслед потряс. В молчании прошли немного, только кузницу миновали, а мамушка от новой уже печали руками всплеснула. Дым над княжеским домом стоял, не иначе, погреб горел, в который жар под замок был посажен после распри своей с быком. Ау, заголосила, ведь ребеночек там, и первой к дому рванулась. Следом Лада бежала, за ними тяжело шагал родовит. Потому и последним пришел на свой задний двор. Корень, случившийся неподалеку, вместе с Ладой и мамушкой уже вытащили обгоревшего жара, уже уложили его на траву, и теперь с примочками хлопотали. А мамушка еще и вздыхала. Никак нельзя ему среди дерева жить. Он только попереживает немного, так сразу огонь из него. И корень тоже с чувством сказал, хорошо бы домик ему из железа, а лучше еще из камня сложить. Он ведь опора наша, разве не так? Князь-отец, он перед богами теперь наш первый заступник, удивился этим словам родовит. Все ли люди так говорят, корень выпалил, все. Отчего же не все, если боги его не убили за то, что он в земли мертвых спускался. Вот как боги им дорожат, и чтоб делом слова свои подкрепить, до земли змеенышу поклонился. Поразили эти слова родовита, а только в новый миг еще большее удивление всех, кто был на заднем дворе, ожидало. Лишь сейчас бездыханный, вдруг забился, задергался жар и стал выползать из зеленоватой своей, чешуйчатой кожи. Голый, липкий весь выполз. По траве покатался и на ноги встал. Зевнул во всю пасть, потянулся и кожу, которая вместе с одежкой снялась, стал ногами за спину отбрасывать. Охнула мамушка. Надо же, он еще на полголовы подрос. А Лада сказала со вздохом. Ему все на пользу. Прикройте его, крикнул женщинам родовит. Как-никак человек, не зверь, и к дому пошел, и в перила крыльца лбом уперся, и повторил сам себе, как-никак человек, и подумал, а если обидится жар на эти его слова, да что же ему теперь малолетнего сына бояться, и про ножик вдруг вспомнил, ни про отцов, ни про богумилов, нет, упаси Перун, часто тот нож вспоминать, про другой, который удал у Кощея отнял, и так захотелось вдруг князю в руках его подержать, его красотой успокоиться, затейливыми золотыми животными на его рукояти глаза и пальцы потешить. И взошел родовит на крыльцо, и долго в том сундуке искал, в котором у него и другое оружие, в битвах добытые, сохранялось. А только не было в нем Кощеева ножика, как не смотрел. Ягода, не иначе, вот сейчас его, вместе с буланым конем забрала. Не девчонка, огонь. И снова про жара с тоскою подумал. 6. А все-таки были лихо и Калавул близнецами, в одной утробе носила их мать, и хоть жестоко бывало они дрались, а раны вместе себе заживляли. Вот и теперь сидели они тени в огромных камней, люди их перуновыми столбами прозвали, и сначала лизал Калавул свои раны, а после и лихово языком шершавым лечил, а она его в благодарность то по загривку белому гладила, то за ушами чесала, хоть и скрывал, а любил эти нежности Калавул, и потихоньку урчал, и даже руку ей, будто случайно, нет-нет, да полизывал. От сны пяти приближались к камням удал, Егда, Кощей, от смущения, а может и от печали всю дорогу дети ехали молча. «Все, прощайтесь», — сказал удал, — «Егде обратно пора», а девочка только вздернула подбородок. «Кощей, это, перуновы столбы, когда тот, чье имя вымолвить разом не хватит сил, прогонял Велеса с неба, он эти камни бросал ему вслед, и самым большим, вон тем, левым, в ногу ему угодил. С тех пор Велес хромой, удал, пожалуйста, поскочи немного без нас», и остановила коня, и Кощей тоже остановил своего, не сразу, на удала с оглядкой, вынула Егда из-за пазухи нож, «На, спрячь скорей, чтобы он не забрал». Мальчик вспыхнул белозубой улыбкой, коснулся ножа губами и лишь после этого сунул его под одежду.